Послушным громко не свисти, возвратись не позже 10. Надоело. Тетя Тони? Ага. Это вы так рано проснулись? Еще не проснулась. А что вы тогда здесь делаете? Жду. Чего? Когда кончится дождь. Он давно кончился. Спасибо. Потрясный у вас зонтик. Нравится? Блеск. Вчера купила. Что, опять пенсии получили? Угу. Из Канады? Из Канады. И из Италии? И из Италии. И из Швеции? И из Швеции. А что, французы не опоздали? И они не опоздали. Спасибо вам, тетя Тоня. За что ж такая благодарность? За то, что не сказали ни одного плохого слова. А учитывая мое позднее возвращение, могли бы совершенно спокойно. Серьезно? Есть и основания. Какие же основания? Я ведь не член вашей семьи. Ну и что? А возраст? Ну что вы, тетя Тоня, в вашем возрасте только вмешиваться в чужие дела. Тем более вы на пенсии. А она дает для этого все основания. Одна единственная. А у вас их, слава богу, 5. Ну что вы, тетя Тоня, годы не так изменяют человека. Моего отца они просто-напросто превратили во льва. Это такое ощущение, что у него постоянно приоткрыта пасть. Чуть зазевался, и можешь кое-чего не досчитаться. Наверное, когда я состарюсь, я тоже буду кидаться на людей. В особенности на молодых. Возможно, что я тоже начну, но пока не чувствую себя достаточно старой. Старым человек становится, когда ему в голову приходят мудрые мысли. А вам разве не приходят? Нет. Пока еще ни разу. Но жду. Не знаю, дядя Тонь. У меня такое ощущение, что вы в свое время были очень умной женщиной. Сейчас уже, конечно, не то. Но в свое время не зря же вы из стольких стран получаете пенсии. Я вот часто на досуге задавал себе один и тот же вопрос. Откуда у вас их столько? Когда-нибудь расскажу, но не сейчас. Нет, только не сейчас. Сейчас будем считать, что разговор окончен. Правильно. Еще раз спасибо, тетя Тоня. Хорошо, что я вас встретил. Вы как милая, добрая, заботливая наседка. Неужели наседка? Да. А я как цыпленок. под вашим нежным, добрым, желтым крылышком. Сервус! Ну вот и дождалась. Наседка. Это ужасно. Доброе утро, тетя Тоня. Что это вы делаете в такую рань? Копаюсь? Как наседка. Как что? Я говорю, как наседка. Это ваш Дюла меня так назвал. Не говорите мне про него, тетя Тоня. Какой кошмарный возраст. У меня просто руки опускаются. Опять пришел утром, а через полчаса на работу. Ума не приложу, что с ним делать. И вас оскорбил. Оскорбил? Наоборот. Это так заманчиво, выглядеть наседкой. Здесь ведь одна вы знаете, как я ею стала. Вообще, что касается моей биографии, одна вы в курсе. И не вздумайте когда-нибудь рассказать об этом вашему мужу. Что я с ума сошла? Так, ну что, мы же, наверное, больше никогда не двинемся дальше, что да? Что такое? Завтракать будем или опять заснем на ходу? Ну, пишет, а зачем ты так с утра раздражаешься? Ну, есть основания. Который час? 7:45. Ну, вот уже четверть, а мне еще нужно устроить Дюле скандал. Да, обязательно, только ты постарайся уложиться в 10 минут. Да, а что это за скандал на 10 минут? Ну, не так уж мало, и потом у тебя богатый опыт. Это ты к чему? Нет, это... Я так просто. Вот беда наша в том, что мы еще не научились по-настоящему воспитывать наших детей. Это знаешь, кто сказал? Кто? Бодани. Привет. Дюси, ты когда пришел домой? А ты разве видел? Видела. А папа? И папа видел. Понятно. Значит, сейчас будешь снимать с меня стружку. Причем не сразу. Начнет для разгона с общих проблем нравственности. Потом переключится на этические нормы. В общем, весь набор выдаст. Вот я не понимаю, почему ты так непочтительно говоришь об отце? Отец, слава богу, 20 лет крутил баранку, как простой шофер. И что? А то, что сейчас он возит такого человека. Это же тебе наглядный пример того, чего? Что... Доброе утро. Доброе утро, папа. Вы опять не ночевали дома? Да как вам сказать? А вы так и скажите. Но прежде я хочу рассказать одну занятную историю про буфетчицу. Всем понравится. Какой буфетчицу? Из нашего Треста. Очень милая девица на вид. А на деле самый банальный, примитивный, 100%. О, Пиш, ты никогда так не выражался. Правильно. Так вот, ее еще весной хотели уволить. Ну. Но ей удалось прорваться в кабинет. В Бодене? Да. Ну. И упросить, чтобы ее оставили. У нее там действительно были какие-то сложные... семейные обстоятельства. Ну и Бода не распорядил, чтобы ее оставили, но, естественно, взяв при этом слово, что она прекратит вести разнузданный образ жизни. Ну и? Прекратила. Ну и слава богу. А ты чего радуешься? А почему бы маме не порадоваться? Каждому человеку приятно слышать, что чья-то жизнь изменилась к лучшему. Да, но маме, наверное, интересно узнать, почему она изменилась. Так вот, эта буфетчица... заарканила себе постоянного хахаля, одного молодого идиота, нашего общего знакомого. А кто этот наш общий знакомый? А? А ты что, не догадываешься? Нет. Умница. Умница. Так вот этот молодой идиот, о котором ты пытаешься говорить, с таким уважением никто иной, как твой сын. Есть еще кофеек? Дюси, это правда? Да. Мы, в общем, где-то, как-то любим друг друга. Вот. Они, в общем, где-то, как-то любят друг друга. Эта самая дама то же самое рассказала Бодани в тех же выражениях. А что сказал тебе Бодани, когда узнал, что это сын твой? Сказал, он тезис сформулировал. Как опять? Беда, говорит, в том, что некоторые из нас напрочь утратили контакт с молодежью. Так и сказал? Да, и сочувственно похлопал меня по плечу. Но я, естественно, пообещал ему, что в ближайшее время налажит контакт. Ты сейчас этим и занимаешься? Да. А что? Ничего. Хорошо получается. Надеюсь. Нас, слава богу, всем созданы равные права и условия расти, совершенствоваться. Спасибо, папа. Это я не о тебе говорю, а о буфетчице. Я тоже думаю о Марии, папа. Да, возможно. Только ты о ней думаешь несколько иначе, чем я. Ну, я надеюсь, папа. Слушай, Дюся, оставь при себе свои дурацкие реплики. Ты понимаешь, к чему я клоню? Я не хочу, чтобы это особо испортило твою жизнь, и не допущу этого. Я понимаю, что сейчас на тебя никакие слова не действуют, ты в последнее время вообще обнаглел. Я даю тебе 3 дня на размышление. Или ты порвешься этой буфетчицей, или можешь убираться из моего дома на все 4 стороны. Можно встать? Да, конечно, пожалуйста. Когда за мной придут? Слушай, оставь ты идиотские шутки! Не выводи меня из себя! Большое спасибо за 2 дня! Ну, Пишта, ну так нельзя. По-моему, ты был с ним слишком строг. Это может его только оттолкнуть. Да какая там строгость, о чем ты говоришь? Ну, конечно, ты со мной строг. Приходишь домой, как будто бы бодани... Прислал тебя для расследования какого-то преступления. Не понимаю. Ну, суп случайно пересолю. Ты уже считаешь, что я нарушила социалистическую закон? Да какие-то странные вещи говори. Ну, надо тебе когда-нибудь все высказать. Говори, какие у тебя претензии в мой адрес, говори только откровенно. Ну, я не знаю, тебе следовало как-то иначе было с ним поговорить. Ну, нельзя ему было предъявлять такой ультиматум. Ладно, ну, а что я должен был, по-твоему, сделать? Я вообще заметила, что тебя раздражает молодежь. И оба мы... Вы постарели. Глупости говоришь. Конечно, да, я всегда говорю глупости. А если бы это случилось в семье твоего Бодани... Ну и он бы выгнал своего сына. И не прав был бы твой Бодани. Бодани не прав. Слушай, знаешь, уж мы с тобой как-нибудь Бодани обсуждать не станем. Почему это мы не станем? Дюси мы обсуждаем, а Бодани мы не станем обсуждать. Ты что, с ума сошла? Зачем ты живешь ненормально? Потому что я старомодный кретин, ладно? Закон давно известен, не интересен мир без песен, но даже если дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой! Извините, пожалуйста, здесь обитает Антония Карлашовская. Да, здесь, только ее нет дома. Я внучка ее двоюродной сестры. Меня зовут Карла Иштванфи. Неблагозвучное имя, правда? Ну, почему я бы не сказала? Значит, у вас очень покладистый характер. Возможно. Ну, а что имя? Оно ни рука, ни нога, ни плечо, ни лицо, ни какая-нибудь другая часть человека. Это тезис. Шекспир, Ромео и Джульетта. Мне бы хотелось недельку пожить у тети Тони. Мечтаю посмотреть все музеи Будапешта, все картинные галереи, раскопки в Аквинкуме, ботанический сад. Родители, конечно, не знают, что я собираюсь остановиться у тети Тони. Они бы меня убили. А вы хорошо знаете тетю Тони? Да. Ну, тогда вы должны знать, что тетя Тони в молодости была, выражаясь языком классиков, красивой или, проще говоря, дамой с камелиями. Знаю. А вы учитесь или работаете? Спасибо. С осени начну работать в сельской школе педагогом. Буду учить и воспитывать детей. И какое-то прекрасное призвание. Жалко, что мой сын не стал учителем. А у него что, склонность к воспитательной работе? Да, в какой-то мере, да. Как сегодня выяснилось. А вообще-то он техник по телевизорам. Воспитание детей призвание прекрасное. Правда, сегодняшние дети... Очень сложные дети. Не тепличный я цветочек. Вам меня не срезать, нет. Я безудержный природы, дикий и вольный первоцвет. А поэзию не розгой втолковал мне педагог. Этих самых школьных правил я всегда терпеть не мог. Лишь боящийся свободы вечно в правила одет. Я безудержный природы, дикий и вольный первоцвет. Шекспир. Петефи. А. Быть сегодня педагогом так же трудно, как быть родителем. Нет, родителям труднее. Во всяком случае, при нынешних методах воспитания детей. При нынешних методах? При нынешних, потому что они устарели. Устарели. Устарели. Устарели. Люди начинают стареть, когда у них появляются дети. Воспитание детей губит их родителей. Их губят те огромные усилия, которые они прилагают, чтобы навязать детям свои устаревшие взгляды на моральные отношения между людьми. Некоторые родители стараются сделать своих ребят такими же старыми, как они сами, вместо того, чтобы попытаться стать такими же молодыми, как их дети. А что вы смеетесь? Не знаю. Ты мне ужасно нравишься. А можно я буду обращаться к тебе на «ты»? Можно! Ну, здравствуй! А ты тоже будешь называть меня на «ты»? Ну, если это вам кажется обидным, я могу вас называть тетей. Ну да уж, ты очень называл меня на «ты». Хорошо? Меня зовут Эржи, а фамилия моя еще хуже, чем твоя, Туртельтаубер. По-немецки это «голубка». А знаешь, в школе вот так и называли меня «голубка». У меня сейчас такое ощущение, что я стою в дверях школы и должна подняться вверх по лестнице. Вот и тетя Тони. К вам гости, тетя Тони. Ко мне? Да, это девушка. Ее зовут Карла Иштванки. Она приехала из Самбатхея и хотела бы у вас пожить недельку. Ты, милая дочь железнодорожного служащего Петера Иштванки? Да. А родители твои знают, что ты поехала ко мне? Нет. А если бы знали, всыпали бы тебе. Как пить дать? Тогда оставайся. Спасибо. Последний раз я тебя видела, когда тебе было 3 года. Ты такой меня себе представляла? Гораздо старше. Вам, тетя Тони, не дашь больше 50. Не надо, не давай. Я не люблю, когда меня молодят. Я 70 молодая, а 50 меня старит. Карла! Добро пожаловать к нам в дом. А я побегу в магазин. Я не буду вам мешать. Карла! Сервус! Сервус, голубка! Ты с Эржи уже на «ты»? Да. И зовешь ее голубкой? Мы подружились. Ты, милый, меня удивляешь. Мне и в голову не приходило называть ее голубкой. А как ты узнала мой адрес? По радио. Я ведь живу здесь всего 3 месяца. Передавали музыку по заявкам радиослушателей. Кто-то попросил исполнить песню для Антонии Карлашовской в день ее 70-летия. И адрес сказали. Жаль, что я не слышал. А кто просил передать для меня песню, не помнишь? Сказали, что один из ваших старых поклонников. Это мне еще ничего не говорит. А что именно просили передать, не помнишь? Помню. Аве Мария Шуберта. Тогда это Адам Керкеш, директор Института естествознания. Тетя Тони, если не секрет, сколько песен могло бы для вас заказано? 5. Из всех мужчин мира лишь 5 могут песни напомнить мне о нашей былой любви. Народную венгерскую могли прислать из Швеции, застольную из Дон Жуана, из Канады, песенку «Ночь на крышу омнибуса» из Италии, старинную французскую из Франции, ну а 5-ю ты уже знаешь. 5 мужчин, 5 песен, не так уж много. По теперешним временам. И учти, девочка, никому из них я не изменял. Ну, если это так, то можно сказать, что вы вели вполне скромный, высоконравственный образ жизни. Во всяком случае, у многих так называемых порядочных женщин в те времена мужчин было гораздо больше, чем у меня. И все 5 оставили вас. Почему, тетя Тони? Ой, что делать, девочка? Во всем виновата мировая история. Это было очень давно. Вспомните, умоляю вас. Это было так давно, что я уже начала забывать свою молодость. Тетя Тоня, это самое страшное. Свою молодость забывать нельзя. Умоляю вас вспомнить. Возможно, что ты права. Моя первая любовь. Год 1920. Моя первая любовь, боже мой. Это было самое чистое, почти детское увлечение. Он меня бешено ревновал ко всему на свете. Он гонялся за мной, как в немом кино. Хорошо, что еще звукового тогда не было. Боже, что он творил и на какой скорости. Появилась моя подруга История, сказала брык и опытной рукой развела нас в разные стороны. Через некоторое время по политическим мотивам он вынужден был эмигрировать в Швецию. Сейчас он член комиссии по выдаче Нобелевских премий и аккуратно ежемесячно посылает мне мою маленькую поощрительную Нобелевскую премию. Что было дальше? Моя вторая любовь. Дальше. Он был геолог. Дальше. Его звали Адам Керекеш. Дальше. Я исходила с ним всю Венгрию, вдоль и поперек. Я любила его преданно и беззаветно, хотя где-то понимала, что существует для него как отдых от камней и минералов, которые он любил гораздо больше, чем меня. Рюкзак набит породою, над нами небосклон. Наедине с природой палатка я и он. А ночью мы под полом сидим своим геологом. И оба как приду. Перебираем станции, слюду гранит и кварцы. Слюду гранит и кварцы и бросчу пью. Вскоре он стал безработным, вынужден был уехать в Канаду. Там он нашел что-то очень золотоносное, какую-то жилу. Деньги, которые я от него получаю, я и называю мой клондайк. Что было дальше? Дальше была поэзия. Он был француз. Ой-ля-ля. Мон кэр, портва, шаджур, мон шер, мон шер ами, бонсуар, бонжур, бомарше. Шансонье, композитор, поэт, переводчик. Правда, потом выяснилось, что он работает поваром в посольстве, но французская кухня — это же большое искусство. И потом у него была поистине артистическая душа. Он лежал у моих ног и самозабвенно читал. О, мон амур, votre belle belle fleur, magnifique que l'aura-t-il, Catherine? Твои глаза. О, мон амур, votre belle banale, miserable, mon dieu, diable. Твои волосы. Но, rien de rien, valet, Catherine, viens-t-il, ma brûle. Вчера упали мне на грудь. Et l'autre, comme d'arbre, qui s'adresse plein de force et tendresse. Подари мне. Mon cœur bat, tout bat, pourquoi? Подари мне. Cherchez la femme, apportez manteau, cadeau, chapeau, bureau, drapeau, ведро. Подари мне. Et l'autre comme d'arbre qui s'adresse plein de force et tendresse, qui ne finira jamais, à jamais. Хоть что Я поняла, что у него еще кто-то есть. Действительно, во Франции он ко мне оказал жена и пятеро детей. В то время было модно рожать много детей. Конечно, я сейчас же с ним порвала. Через некоторое время, в связи с осложнившейся международной обстановкой, он уехал во Францию. Сейчас он член французского парламента. Что было дальше? Моя четвертая любовь. Он был еврей. К тому же играл на скрипке. Оба этих обстоятельства действовали на меня, как гремучая смесь. Сейчас он католический священник в Италии. С его деньгами связаны у меня религиозные чувства. Я до них не дотрагиваюсь. А не в сберкассе. Я хочу, чтобы у меня были похороны, люкс. С кремацией. Не надо говорить о смерти, тетя Тони. Можно спокойно говорить. Я все равно до 100 лет не умру. Тетя Тони, тогда уж расскажите и о пятом. Понимаешь, пятая любовь — любовь отечественная. Мне бы не хотелось называть это имя вслух. Понимаешь? Неудобно. Неужели? Понять, как ты им всем пятерым пришла в голову мысль посылать вам пособие. Глупенько. Конечно, это была не их идея. Они получили соответствующее письмо. Циркуляр, как я его называю. Циркуляр! После войны от моего маленького магазинчика остался только дым. Я лишилась всего, мне не на что было жить. Тогда я вспомнила о своих старых друзьях и начала их искать. После войны при помощи Красного Креста я узнала их адреса и разослала им циркуляр. Дорогие мои, писала я. Вы пятеро когда-то любили меня, я любила вас, была война, я лишилась всего. Единственная моя опора – это вы, те 5 мужчин, которым я когда-то отдала свои молодые годы. Не хочу лицемерить, пишу сразу всем. Подумайте обо мне, подумайте о той, которая никогда не пожалела о том, что любила вас. Так писала я. Не прошло и года, как я стала получать деньги, ведь есть еще на свете вечная любовь. Тетя Тони, вы как чайка. Спасибо тебе, что называешь меня чайкой, а не наседкой. Ой, ты что вы, тетя Тони? Можешь обращаться ко мне на ты, как... Нет, тетя Тони, вас я все же не смею. Почему? Я же всего на несколько десятилетий моложе меня. Целую тебя, тетя Тони. А я тебя. Я очень рада, что ты приехала. Нам будет хорошо вдвоем. По утрам будем ходить в бассейн, днем бродить по городу, зайдем в кафе, а вечером... Варьете! Варьете! Тетя Тони, а когда же мы будем ходить в музей и картинные галереи? А, это дождливая погода, когда уже совершенно некуда будет деваться. Тетя Тони, ты что же не любишь живопись? Нет, от культурного просвещения у меня образуются морщины. Я только там себя хорошо чувствую, где мне не надо ни о чем думать. В бассейне, на улице, в кафе. А вечером, естественно, в театре. Пойдем, я тебе покажу твою комнату. Сервус. Здравствуй. Пишет. А что, опять что-нибудь случилось? На тебе лица нет. Возможно, я сейчас это дело обсудил с Бодами. И что он сказал? Что на вещи надо смотреть диалектически. И все? Да. Ну? Ну вот я теперь так смотрю. Как? Диалектически. А что ты видишь? Ничего не вижу. Как совсем? Нет, но вижу выход из нашего положения. Ну, а что ж ты такой мрачный? Потому что выход не блестящий. Почему? Потому что если я запрещу Дюле встречаться с буфетчицей, то она снова станет на скользкий путь. А если я разрешу Дюле встречаться с ней, то он может оказаться на скользком пути. А где же выход? Ну, теоретически это выглядит так. Мы должны порвать с буфетчицей, оставив ее при этом на правильном пути, на который наша семья вывела ее с таким трудом. Ну, а практически-то что тебе сказал Бодани? А практическое решение Бодани доверяет мне, и надо торопиться, потому что если мы сами не найдем выход, то его найдет сама жизнь, ибо жизнь всегда находит выход из безвыходных ситуаций. И что? Я проголодался. Семейные проблемы надо решать по-современному. Вот некоторые родители стараются сделать своих ребят такими же старыми, как они сами, вместо того, чтобы постараться стать такими же молодыми, как их дети. Интересный тезис. Чей? Нам не надо стариться, пишет. А это кто сказал? Ну, ты меня удивляешь. Это его слова. Некоторые родители пытаются сделать своих детей такими же старыми, как они сами, вместо того, чтобы попытаться сделать с такими же молодыми, как их дети. Нет, все-таки товарищ Бодани, это товарищ Бодани. Это муж голубки, пойдем, я тебя с ним познакомлю. Говори с ним уважительно и веди себя как можно скромнее, он это очень любит. Здравствуйте, товарищ Орбат. Здравствуйте. Разрешите мне представить вам мою юную родственницу. Карла Иштванфи. Неблагозвучное имя, правда? Не сказал бы. А что это вас так удивило? Ваш голос. У вас очень красивый голос. Красивый? Да. Точно таким голосом говорит обычно по телевидению один большой начальник. Имени я, к сожалению, не могу припомнить. Бодани? Он. Знаете, а мне об этом еще как-то никто не рассказывал. Ой, тетя, а вы никогда не замечали этого сходства? Ну, вы знаете, я по телевизору слушаю только опереты, а в них товарищ Бодани очень редко выступает. На редкость красивый голос. По-моему, у большинства мужчин тембр голоса неприятный. Мне, к сожалению, не приходилось сравнивать мужские голоса. Они со мной очень мало разговаривали. А почему вы заговорили о моем голосе? Знаете ли, я очень люблю все красивое. Как было бы хорошо, если бы все люди были красивыми. Я хочу, чтобы дети, которых я буду учить, были красивыми, такими же простыми и красивыми, как Эржи. А это кто? Это ваша жена. Ой, извините, я никак не мог подумать, чтобы такая молодая, очаровательная девушка, как вы, могла называть мою жену просто по имени Эржи. Это еще что, она ее называет голубкой. Как? Вашу жену так звали, когда она училась в школе. Да что вы говорите, первый раз слышу. Очевидно, вы располагаете к откровенности. Я очень рада, товарищ Орбах, что Карла и вам понравилась. Да. Эржи в нее уже влюблена. Эржи, чтобы вы знали, это ваша жена. Вы нас извините, пожалуйста, мы очень торопимся. Мы идем в театр, мы идем на Сильву. На короля Лира, тетя Тони. Ты права, дорогая, завтра опять придется идти к косметичке. Ты свистишь? Нет, родная, я только так немножко насвистываю. Давненько я не слышала, чтобы ты свистел. Уж лет 10, ой, пожалуй. Так у меня впервые за 10 лет такое прекрасное настроение. Ты видел Карла? Видел. А, очаровательная девушка. Ой, не нет слов, дорогая головка. Ой, я вы обо мне говорили. Да, ты знаешь, эта девушка внушила мне мысль, что все будет очень хорошо. А что ты имеешь в виду? Не понимаешь? О, в дело с Дюлой вмешала сама жизнь и нашла выход. Я не понимаю, что ты планируешь. Это не я планирую, это планирует сама жизнь. Она послала девушку, в которой Дюла влюбится. О! Что? Ну, как же он в нее влюбится, когда он любит свою буфетчицу? А, от такой девушки немыслимо не влюбиться. О, да чего же она хороша. Ой, да чего хороша. Но сын я своего знаю, он точно такой же, каким я был в 22 года. Ну, тебе же не приходилось иметь дело с такими легкомысленными девушками, как эта буфетчица. Это что, когда мне было 22? Ну? Ты еще меня не знаешь. Ну, когда мне было 22, я был, знаете, таким... Ой, что-то не то говорю. Ой, ну, что ты пишешь? Нет. Я так рада видеть тебя таким веселым. Теперь ты мне уже не кажешься абсолютно идеальным. Ну, правильно. Только я боюсь, что вдруг Дюла не увидит в Карле все то прекрасное, что увидел твой зоркий глаз. Дюся, точно такой же, каким я был в 35, а в 22. Ну, конечно же. Его подлинный идеал не буфетчица. Вот видишь, он влюбится в Карла. И что? Ну, как блестят твои глаза. Ты прямо-таки помолодел. Да. В общем, где-то как-то я чувствую себя 20-летним. Первый раз, что ли? Доброй ночи, тетя Тоня, это я. Мне что, снится? Вы читаете? У вас что-нибудь случилось? Все в порядке, но я не тетя Тоня. Не тетя Тоня? Нет. А ну-ка скажите еще раз, нет? Нет. Хорошо. А еще раз? Нет. Спасибо. Пожалуйста. Действительно, не тетя Тоня. Один парень у нас на работе точно так же произносит, нет. Он из Самбатхея. Я тоже из Самбатхея, здрасте. Я кретин. Ошибся на целое столетие. В таком случае беру обратно доброй ночи и говорю попросту приветик. Приветик. Ты кто такая? Родственница тетя Тони. Меня зовут Дюла. А я уже слышала о тебе, техник по телевизорам. А больше ты обо мне ничего не слышала? Нет. Не слышала, что я аморальный тип? Нет. Значит, обо мне мало говорили. Как тебя зовут? А у меня очень странное имя. Ты говори, а я переживу как-нибудь. Карл Аирстванхит. Что ты читаешь? Путеводитель по Будапешту. Что бы ты порекомендовал посмотреть в Будапеште? Меня. Спасибо за ценный совет. Пожалуйста. Можно мне пройти через ваш балкон? Да, пожалуйста. Спокойной ночи. А вы что, всегда так поздно приходите домой? Нет, сегодня я пришел еще рано. Мы с Мари были на Короле Лире. Потом немножко прошвырнулись. Ее зовут Мари? Да. Спектакль понравился? Очень. Особенно старик. Тронул. Не смейся надо мной, я старый дурень, 80 с лишним лет, боюсь я не совсем в своем уме признаться, я начинаю что-то понимать, и кажется, я знаю, кто вы оба, своей одежды я не узнаю, где я сегодня ночевала, не помню. О, именно это место мне больше всего и понравилось. А Мари? Она плакала, у нее вообще с интеллектом не очень, но зато масса других достоинств. Красивая, что ли? Очень. Родители одобряют? Очень, особенно отец, души в ней не чает. Сегодня утром прям так сказал. Если, говорит, через 3 дня не порвешь, ты можешь катиться ко всем чертям. Порвешь? Что, я идиот? А почему твой отец так настроен против нее? У него к ней идиосинкразия. Ой. Органическое отвращение. Что делать собираешься? Съеду из дома на какое-нибудь временное поселение. Зачем? Вдруг отец смягчится. А он не может смягчиться. Потому что как раз сейчас делает из меня человека и тратит на это уйму времени. Его бы энергию, да в мирных целях. Довольно распространенное явление — встречать новое поколение с заведомым раздражением. Вот это я обязательно запишу. Завтра. Напрасно смеешься. Главное для человека — не постареть до самой смерти. Вот я, например, всю жизнь буду молодой. Я посмотрю на тебя, Карла, когда у нас с тобой появятся дети. Мы моментально станем такими, как наши предки. Ты одинокая, как моя мама, а я, как отец, буду ругать своего сына за буфетчицу. Перегоревшая электролампочка светить не может. Это я про отца. Шутка в виде сравнения. А что, если я снова заставлю его светить? Тоже шутка? Нет. Ничего у тебя не выйдет. Могу поспорить, через 3 дня он прижмет себя к груди и скажет своим красивым голосом: иди, сын мой, своей дорогой, не буду тебе мешать, и голос его дрогнет. Через 3 дня? Да. Я думаю уложиться в эти сроки. Чего ради? Человек в своей жизни должен ставить трудные задачи. Часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дайди, и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись, ты мой, проснись, и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку в закрытый глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все, что забудь, что миновало, то, что упало, то пропало, то, что ушло, обратно не придет. Если ж туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни утра не выпускай улыбку и закрытый глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Так, беседу начали 1/4, сейчас 1:50. Следовательно, 35 минут выброшены на ветер. То бишь безвозвратно вычеркнуты из моей молодой цветущей жизни. Простите, из какого города? Из Фалбахея. Понятно. Приезжает человек с глубокой периферии. Учит наизусть короля Лира. Полчаса морочит голову чужому человеку и отходит ко сну с музыкальным сопровождением. Боже мой! Ой, боже мой, да что же такое? Тетя Тоня! Тетя Тоня, какой ужасный! Успокойтесь, голубка, что происходит? Ничего страшного, держитесь. Думайте об этом. Что происходит? Вон он идет. Фишка! Фишка! Родной мой! Да, милый. Фишка! Слушай, тебя, дорогая. Ну, объясни, пожалуйста, что происходит? Я разминаюсь. Ну-ну-ну! Стоять! Ой. Кажется, что это вредно. Ни капельки. Только одна польза. Фишка, ради нашей любви, брось железяку. Дорогая, в последние годы я начал терять форму. Ну, на форму, Фишка. Подумай о своем сердце. Ты уже не мальчик. У тебя семья. Я не хочу, чтобы ты слег. Да глупость ты говоришь. Я здоров, как бык. Ну, если я тебе хоть капельку, дорога, брось железяку. Папа, успокойся. Возьми лучше гантели. Слушайте, оставьте вы меня в покое. Я чувствую прилив бодрости. Он сошел с ума. Отец, остановись. Что? Я говорю, возьми уши гантели. Между прочим, тебе тоже бы не мешало рвануть 100 кг. Я обязательно рвану, но в следующий раз. Иди сюда. Иди сюда, скорее. Слушай, ты видел родственницу тети Тони? Карлу, конечно, еще вчера. Да? Ну, как она тебе? Ничего, девочка, со сдвигом. Правильно. Чего? Со сдвигом. Ясно. Ты свободен. Эржи, а? Иди сюда. Слышала? Что? Эмоциональный процесс начался. А что это такое? Дюла говорит, что Карла со сдвигом. И что, это хорошо? Это замечательно. А что тут хорошего? ты свободна. Доброе утро, дядя Орбак. Ой, Карла, как я... Все свободны. Это вы такой сильный. Ну что? Какой вес? Чей, мой? Нет, штанги. Не знаю, не подсчитывал. Просто люблю так по утрам, не глядя, рвануть килограммов 100, 200 для разминки. А то целый день сидишь за баранкой, можно форму потерять. Вы так тяжело дышите, это вам не повредит? Да ну что, что. А какой у вас сегодня распорядок? Ой, очень напряженный день. Тетя Тони составила вот такой список, куда входит национальная галерея, бассейн, аквинкум, зоопарк. Ой. И музей в крепости. Скажите, это вас не утомляет, а? Что? Ну, бассейн, это самый аквинкум, музей в крепости. Как вы выдерживаете такое напряжение? Я с трудом. Но тетя Тони чувствует себя, как рыба в воде. Вот действительно неутомимая женщина. Молодчина. Жизнь у нее была нелегкой. Много пришлось бедняжке работать. Недаром столько пенсии получает. Ну, разумеется. А где ваш сын? Дюся, вы знаете, а вы с ним что, уже познакомились? Да. Ну, и как вы его находите? Очень похож на вас. Серьезно? Безусловно. И что же, он вам... Понравился? Очень. Это очень приятно слышать. Вы должны быть счастливы. У вас такой хороший сын и такая милая жена. Да, конечно. Женщины, подобные вашей Эржи, призваны окрылять мужчин. Ну, конечно. Женщину вообще окрыляет. Вот в особенности моя Эржи меня окрыляет. Я чувствую, что это она мне крылья дала. Вот именно это и позволило вам воспитать такого прекрасного сына. Ну, это вы преувеличиваете. Да нет, нисколько. В наше время такие молодые люди встречаются нечасто. Родители обычно настолько заняты непосредственно воспитанием, что как-то совершенно не замечают, кого они воспитывают. Правильно. Слушай, кто это сказал? Я. Как? Сами? Сама. Ой, а что вы еще говорили? По-настоящему современные родители, говорила я как-то, никогда не навязывают своим детям устаревших взглядов на мораль. Угу. И не сковывают волю своих детей. Ой, замечательно. Очень острый тезис. А насчет крыльев это вообще просто здорово. Извините, меня зовут. Это... Иду, тетя Тони! Ну, что? Ну, то, что я и предполагал. А что ты предполагал? Что у Дюлы нет крыльев, а у меня не есть. А зачем они тебе? Кто? Крылья. Ну, черт его знает. Я еще думаю, могут... пригодится. У меня такое ощущение пишет, что все происходит во сне. Кстати, о крыльях. Карла говорит, что эти крылья дала мне ты. Когда? А? Ну, какая тебе разница? Ну, когда дала, тогда и дала. У тебя очень взволнованный вид. Ладно, я пошел. Я пошел ковать железо, пока оно горячо. Пишет, ты надорвешься. с ним? Опять говорил про железо. Это рецидив. Что? Ужас. Как он выглядел? Обыкновенно, но дышал тяжело. Глаза не блестели? Слегка поблескивали. Вы не заметили еще каких-либо признаков? Чего, тетя Тоня? Проявление чувств. Нет, а что вы имеете в виду? У меня страшные подозрения. Какие? Лев хочет вырваться из клетки, я надеюсь, вы меня понимаете? Нет, я давно не была в зоопарке. Голубка, вы стали хуже соображать. Лев, это аллегория. Ох, я сама чувствую, что у меня в голове что-то не срабатывает. А я тоже почувствовала. Но вы не волнуйтесь, я вас не оставлю в трудную минуту. Вы плохо разбираетесь в мужчинах, я вам в этом помогу. Мы его водворим на место. Более того, мы повернем ключ в замке. Поверьте мне, я это дело поломаю. Я поломаю все. В том числе и эту железяку. Сэр, вы... Я помогу! Я помогу! Я помогу! Привет! Привет! Как продвигается дело? С чем? С папой. Пока средний, в жиме 100, в толчке 90. А что с рывком? Рывок будет, во всяком случае, ожидается. Приятно слышать. Судя по вашему кислому виду, вас все еще не простили. Пока еще нет, но есть некоторые послабления. Приятно слышать. За завтраком старче ни слова не сказала Мария, а когда прощался, даже отечески похлопал меня по спине. В наше время это очень много. Ну, еще бы. В связи с вышеизложенным, позвольте мне от себя лично и от всей души поцеловать вашу ручку. Согласна. Момент. Я преклоняюсь перед вами, Карла, как отец преклоняется перед товарищем Бодани. Не ты первый, многие преклоняются. Приятно слышать. В Самбабхее, например, все парни уважают меня. Вот так всегда. Одним все, другим ничего. Один парень прям так даже и сказал, что ему жаль на меня тратить время. Потому что я такая, что на мне надо обязательно жениться. Это ужасно, правда? Да. Это большое горе. Женитьба — это вообще стихийное бедствие. Лично мне Мария нравится именно потому, что не собирается связывать меня по рукам и ногам. Какой ты весь безумно современный. Да, я такой. А вам, я думаю, подойдет парень лишь исключительных способностей. Это ужасно, да? А я буду всю жизнь восхищаться вами, Карла. Если, конечно, вы захотите. Я захочу. Вы прекрасны, Карла. Спасибо. А он мне не нужен. Почему? Ну его к черту надоел. Пишка, ты знаешь, когда я выходила из дома, да, наш сын стоял вон там и поцеловал Карле руку. А? И так все неожиданно произошло. Да. И главное, все так, как ты предполагал. Я думаю. Так, ты. У тебя сейчас очень решительный вид. Ну, а чего ж дурака отвалять? И ты так смело глядишь в будущее? Я думаю. И выглядишь так молодо и бодро. Конечно. Я знаю, о ком ты сейчас думаешь. О ком? О товарище Бодане. Ой, Господи, если бы ты только знал, как ты мне надоел со своим Боданем. С моим? Да, с твоим. И при этом ты еще свистишь. Нет, дорогая, это я еще только немножко насвистываю. Насвистываю, да? Один новый мотивчик. Новый мотивчик? Сегодня утром сочинил. Утром мотивчик. Сочинил мотивчик. Да, и стихи, и к мотивчику. К мотивчику. Для тебя. Для меня. Ты заметил, что ты все время за мной повторяешь последние слова? Я стала что-то хуже соображать. и я не знаю, что со мной пишет. Сходи в бассейн. Да? В эквинкуме была? Нет, ни разу. Слушай, ну надо ж побывать. А что это такое? Тем более сходи. Нам надо чаще бывать на людях, пишет. Да. Именно об этом я и сочинил стихи. И еще о том, что тетя Тоня, видите ли, ходит по театрам. А мы почему-то не ходим. И о том, как ты красива в этой шляпке. Потому что сегодня на редкость чудесный день. И хотя твои глаза блестят лучезарным трепетным светом, в то время как я тебя очень люблю в связи с тем, что ты прекрасна. Ой... А жизнь, если можно так выразиться, на редкость счастливая, потому что я сам таков. Ну как? Что? Стихи. Очень. Жаль, что белые, без рифмы. А я этого не заметила. Вот это ты правильно сделала. Все дело в содержании. Вот важно, что внутри. Ты чудо. Это я давно знал, только боялся тебе об этом сказать. Ну, а сейчас? Ты знаешь, не боюсь. Что со мною? Я не знаю, что со мной. Словно крылья за спиною появились вдруг. Сердце бьется, в небе солнышко смеется, всюду пиво продается, все цветет вокруг. Птички, рыбки, хочется дарить улыбки, хочется играть на скрипке или на трубе. Построю, новую звезду открою, хоть я полы помою, вермишель сварю тебе. Хочешь, вермишель тебе сварю? Что с тобою, милый ты, что с тобою? Что за крылья за спиною? Ты не заболел, а? Нет? Ты, Джульетта, милая моя Джульетта, я сегодня понял это, я поразрел. Мы с тобою, словно месяц с звездой, нас не разольем. Водою, сколько хочешь ли. Ты отрада, милая моя отрада, будем мы с тобою рядом до последних дней. Будем мы рядом до последних дней. Все. Спасибо тебе, Пешта. Да за что, дорогая моя? За все на свете. За твою любовь ко мне. И за то, что ты подарил мне такого прекрасного сына. Ну, точную твою копию. Кстати, а где она? Кто? Моя копия. А, Дюси? Ну, по-моему, так его зовут. А, он недавно звонил из мастерской и боится домой прийти, бедняжка. А почему этот он, интересно, бедняжка? Ну, как же, сегодня же кончается срок ультиматума. Какого ультиматума? Ну, ты же его выгнал. А ну, дай сюда телефон. На. Алло! Алло! А ну-ка, набери. Алло! Ха-ха! Ты чего там икаешь? Это отец говорит. Ах, совсем заработался. Ну, понятно. А ну-ка, давай быстренько одевайся и марш домой. А? Да к черту ультиматум! Ты вот что, ты запомни следующее. Во-первых, по-настоящему современные родители никогда, никогда не унижают своих детей. Во-вторых, не навязывают, что устаревших не навязывают взглядов на мораль. И в-третьих, не сковывают волю своих детей. Вот так, да. Ну ладно, все, Коль. Ну ладно, хватит. Ну, циц! И марш домой. Но я потрясена, пишет. Потрясена? Да. Я потрясена тобой больше, чем в первые дни нашего знакомства. Да? Ой, Кирта! Не надо, вот это не надо. Пишет. А вдруг Дюла не влюбится в Карлу? Ага. А? И вдруг он опять пойдет к этой буфетчице? Говорят, она такая красивая. Да все равно ей далеко до Карлы. Карла какое-то необыкновенное существо. В нее нельзя не влюбиться. Да, да. Она олицетворение юности вообще и нашей юности в частности. Я пошел бриться. Ой, ты уже брился, Пишта. Наплевать. Я еще раз. Ну, как ты говоришь? И как ты меня всегда убеждаешь. Так счастлива. Просто не могу смотреть на нее без слез. Дядя Тони! Он так изменился. А, это я заметила. И сердце его начинает оттаивать. Да куда больше. Что вы говорите? Да я говорю, когда я его увидела верхом на штанге, я сразу поняла, что нам придется перенести тяжелую, изнурительную борьбу. Спасибо вам, тетя Тони. За что же такая благодарность? За то, что вы заметили крылья у моего мужа. Когда человек витает в облаках, трудно не заметить. А вот я не понимаю, чему вы-то радуетесь? А как же мне не радоваться? Карла сделала нас обоих молодыми. И мы как будто бы пробудились после глубокого сна. И заново увидели мир. Сегодня я получила от него подарок. Уже подарки делает, а стихов еще не писал? Писал. И тут же... Пел? Но как? А вы плясали? Это я не помню. Ужас. У нас начинается новая жизнь. Пишта отменил свой ультиматум, и Дюле не придется уходить из дома. Он что же, согласился, чтобы Дюла продолжал свою связь с буфетчицей? Нет, он просто уверен, что Дюла сам откажется от нее. А на чем же основана эта уверенность? На том, что, по мнению Пишты, Дюла должен полюбить Карлу. Он этого хочет? Это его единственная мечта. Вы в этом уверены? Абсолютно. Напрасно. Вы просто не знаете современных мужчин. Сегодняшний мужчина, милая моя, всячески скрывает свою истинную агрессивную сущность. И наша святая обязанность выводить их на чистую воду. Это вам не застенчивый простак начала века и не наивный герой 20-х годов. Сегодняшний мужчина, милая моя, это самый коварный мужчина всех времен и народов. А при чем же здесь мой муж? Ваш муж не исключение, дорогая. Но... Ну как же? Он же изменился, он помолодел, его коснулся пальцем ангел любви. Правильно, только вы-то тут ни при чем. Ну как это так, я ни при чем. Вы успокойтесь, родная, но лба товарища Орбака коснулась не ваша мозолистая рука. А чья? Карлы. Нет, дядя Тони, нет. Мой муж не таков. Он не такой, как все те мужчины, которые встречались в вашей жизни, дорогая моя тетя Тони. Вы просто не учли, милая моя, что ваши возлюбленные были детищами капиталистического мира. Возможно. Но все они были прогрессивно настроены. Ну, конечно, по отношению к вам. В том числе и ко мне. Наши отношения никогда не носили реакционного характера. Более того, я считаю, что я внесла свою лепту в развитие международной солидарности и взаимопонимания. Нет, вы не знаете моего мужа. И вы не знаете мир, в котором мы живем. Миру мир. Но вашего мужа я раскусила. Нет, это я его раскусила. Ну, спокойно, это раскусили его мы обе. И если мы сейчас же не предпримем самых действенных мер по его обузданию, дело может кончиться плачевно, и вам придется обращаться в профсоюзный комитет его треста, что само по себе малоэффективно. Нет, я в профсоюзный комитет обращаться не буду. Правильно, мы будем действовать самостоятельно, без профсоюзной поддержки. Это он? Идите сюда. Он не должен нас видеть. Почему? Потому что он должен быть в неведении, он должен думать, что мы спим глубоким безмятежным сном. А мы что? А мы давно на посту, мы бодрствуем, мы готовимся к решительному удару. Нет, это не пишет. Это Дюла возвращается домой радостный, бедняж. Все равно нам надо исчезнуть. Как совсем? Нет, до поры до времени. Надоело слушать каждый день, то не сделай это ни на день. Будь послушным, громко не свисти, возвратись не позже 10. Надоело быть на поводу, то и дело попадать в беду. То ли дело жить как хочешь сам, по своим законам и часам. Надоело слушать всех подряд, надоело делать как телят. То ли дело жизнь начать с нуля, и забыв про все на свете, вдруг однажды на рассвете ощутить, как вертится земля. Это ты? Нет, это совсем другой человек. Спасибо тебе, папа. Слушай, ты знаешь, что такое молодость? Не знаю. А я знаю. Ну, поделись. Иди сюда. Эй, молодость, сынок, это полет души на огромных крыльях. И нет такой вершины авторитета, над которым человек не мог бы пролететь, если он действительно молод. Вот я сегодня добрался до самой вершины и взглянул на самого себя с высоты птичьего полета. И как? Ты знаешь, есть на что посмотреть. Давай летим вместе. Летим вдвоем, куда хочешь, туда и двинь. Хочешь в юность, а? Давай. А что, два орла, расправив крылья, взмывают ввысь. Ой, и хохочут там, взахлеб, как дети. Орлы? Не, да, они радуются. Чему, пап? А чему радоваться, как не свободе? Ты прав, а? Я глупый, не понял Ничего, этого. Ничего, со мной ты научишься быть по-настоящему молодым. Сегодня мы празднуем отмену ультиматума. Я был у Карлы, починил магнитофон. Вечером ты услышишь потрясающую музыку в записи. Отец, ты молодец. Да, ну давай, Дюся, давай. Что давай? Ну, подойди смелее, Карлик, познакомься с ней, поговори по душам, поподробнее, а вечером пригласишь ее потанцевать. Это символ юности, она олицетворение того лучшего, что есть в нашей молодежи, в отличие от ихней молодежи. Ты так думаешь? Ну, я уверен. Ты поговори с ней, ты забудешь о Марии, ты забудешь обо всем на свете. Ну, давай, Дюсенька, родной, давай. Ну, не бойся, я с тобой. Давай. Привет, Карла. Как дела? Привет. Как дела? Отойди от нее. Слушай, ну разве так делается? Ее же надо молить, стихи читать, упрашивать, гимны петь. Ну подожди, дай попробую. Ну что? На, подожди. Подожди. Подержи. Я сейчас сам покажу тебе приблизительную схему. Ну, ничего сам не может. Все на мне, все я, эх. Карла, Карла. Знаете, мне так многое надо вам сказать. Ты понял, да? Понял? Что стало со мною? Что в сердце моем как тесен, как душен мой угол, мой дом в просторы, где туч, где ветер всегда... Туда, на вершины. Скорее, туда. Гёте. Да, Вольфганг и Аганг. Это я для вас выучил. Я счастлив. Нет, это я счастлив. Благодаря вам я обрел радость освобождения. Вот теперь, Дюсь, можешь любить кого угодно, вплоть до Мари, пожалуйста, я не возражаю. Она красивая? она эффектна, знаете. Ну, чего ты стоишь там в сторонке? Ну, подойди к нам. Ну, подойди. Ну, поговори с нами. Если, конечно, хочешь. Вот Карл о тебе все время спрашивает. Ну, не засыпай на ходу. Скажи что-нибудь меткое, тебе уже пора. Карла, что ты сделала с моим отцом? Он расцвел на глазах, у меня просто слов нет. Опять у него слов нет. Стой, слушай, смотри, учись. Чудный парень, все понимает, ничего сказать не может. И только вы можете творить чудо. Ну, превратите же его во что-нибудь светлое, талантливое, ну, куда, конечно, хотя бы человек. А мне это не трудно. Почему? Это моя профессия. Ой, забыл, вы же педагог. Да. Видите, опять забился в уголок. Ну, чего ты там делаешь? Ну, пойди сюда. Ну, что ты как сторонишься нас? Ну, что-то как-то странно. Умоляю, улыбнись, уйдет. Деревья, когда от глаз укроет вас туман, быть может, вечер утро мудренее, и нас вела пословица в обман. Пусть полон день забот, прожит он его, в путь меня зовет вечер меж белых облаков. Из глубин веков мне плывет навстречу грусть радости древней, и приходит с ней утро мудренее. Увлекает вдаль светлая печаль, и мне деревья отвечали, когда на ветках выросла луна, что если б в мире не было печали, и радость в нем была бы неполна. Пусть полон день забот, прожит он его, путь меня зовет вечер миг белых облаков. Из глубин веков мне плывет навстречу грусть радости земли, и приходит с ней утро мудреней. Вечер нас на закате дня увлекает вдаль светлая. Карла, ты, кажется, решила производить свои эксперименты не только на отце, но и на мне. Тебе мало одного подопытного кролика. Ты решила заняться сразу обоими. Ну что ж ты молчишь? Расскажи, как продвигается опыт. Пока нормально. Стоп! Ну что, раз сейчас так танцует? Я спрашиваю, что сейчас раз так танцует? Дай сюда Карлу. Пойди узнай, скоро ли ужин. Мы только что обедали. Ну хорошо, а я проголодался. Вы позволите? Да. Да. отойди в сторонку. Зачем ты под ногами все время умышленно путаешься? Нехорошо. Ты лучше следи за моими движениями. Мы снова. Парень голову потерял только и думает, все о Марии. Все, Мария, Мария, Мария, а уж если бы такая девушка, как вы... Дюла, по-моему, очень порядочный парень. Да, но он мелковат. Нет, не мелковат. Нет, ну не ростом, а вообще просто так. Вот, скажем, вам, например, да, в жизни был бы нужен более крупный человек. А? Да. Конечно. Да. Вы правы. Хотелось бы что-нибудь помасштабнее. Потому что вы девушка необычная. И вам нужен человек необычный. Долго ждать. Ну, почему долго? Почему долго? Если бы я, скажем, не боялся бы впасть в старческую сентиментальность и показаться бы смешным, я да бы... Да что, товарищ Орбак, да ведь вы же совсем не старый. Нет? Ну, может, когда-то вы и были стариком, но сегодня, сейчас... Сейчас вы снова молодой. Правильно. И я это чувствую. О, какое прекрасное ощущение. Дюся. Да? Дюся, мне необходимо с тобой поговорить. Только не сейчас. Почему? Сюда идет Мари. Ну и что? А мне как раз сейчас не хотелось с ней встречаться. А мне очень хочется встретиться с ней. О, вот и встречайся. С удовольствием. Вы знаете... Весь трест от нее без ума. Все наши сотрудники, половина служебного времени проводят в буфете. Я вам больше скажу. Сам Бодани оттуда не вылезает. Но где же она? Где наше несчастье? Здравствуйте, товарищ Орбак. Мария. Нет, это не Мария. А кто же это? Это совсем другой человек. Действительно, я как-то вас не узнаю. Я сама себя не узнаю. Я пришла проститься навсегда. Вам больше не придется ругать своего сына. Я с ним порываю, он свободен, и все кино. А что с вами произошло, Мари? Вчера беседовала с товарищем Бодани. И обрела себя. Он раскрыл мне глаза. Какой человек, поэт. Я как бы пролетела сама над собой и взглянула на самую себя с высоты птичьего полета. Ой, мы же с вами родственные души. Я сам еще недавно над собой все летал, летал. Я как... счастлива, товарищ. Нет, это я счастлив. Я слишком люблю вашего сына и желаю ему добра. Он меня не любит, и поэтому... Счастлив со мной не будет. Но зачем мне, дурочки, его связывать? Вопросы есть? Есть. Есть. Мария, девочка, так нельзя. Он вас любит? Очень любит? Он чудный парень. Вы я знаете, знаю. Мария, нет, он я с этим... Он со сдвигом. Это я знаю. А вы знаете, как он остроумен, а? Вот он недавно встал и говорит, отец! Когда, говорит, за мной придут? Он иной раз такой, скажешь, прям кровь в жилах стынет от юмора. Ну, как я вас убедил? Да, конечно, товарищ Орбак, я недостойна вашего сына, я ему не пара, и все кино. Стоп! Он завтра же придет просить вашей руки. Ой. Не дамся. Наши пути разошлись, и все кино. Вопросы есть? Сервус. Сервус. Спокойно! Какая девушка, какой человек, какой товарищ. Нет, это дело я поломаю. Эр, Эржи! Эржи, я только что беседовал с Мари. Ну и что? Я потрясен. С помощью Бодни она окончательно порвала своим прошлым, многое переосмыслила, настолько переосмыслила, что решила порвать с Дюлой. Чудесно, теперь все пойдет как по маслу. Что это у тебя пойдет как по маслу? Ну как же, я же вижу Дюлу и Карла в свадебных нарядах. Равнодушие, вот что нас губит, нас больше волнует недостатки. А вот рост и радостные преобразования нас не интересуют. Ты говоришь о тяжелой промышленности? Я говорю о Мари. Ты опять произносишь громкие слова. Я говорю о явлениях, которые происходят в душах людей. Я не узнал девушку, я понял, наконец, Дюсю. Ну? Что его привлекал вот в этом трогательном человеке? Ну? И я не возражаю, если они поженятся. И все кино. Ты хочешь, чтобы он женился? Я тебе запрещаю о ней говорить. Вам не кажется, вы несколько перебираете? Тетя Тони, я очень ценю вашу деятельность медсестры, но в вопросах морали меня совершенно не интересует мнение святого. Ты не скажи... Спокойно, голубка, товарищ Орбак, я никогда не была медицинской сестрой, запомните это. Деньги, которые я получаю, поступают от частных лиц мужского пола. Так тем более он обязан на ней жениться, чтобы ее не постигла ваша участь, характерная для той общественной формации, с которой была связана большая часть вашей жизни. Но когда Дюла не хотела оставить эту девушку, девушку собирались выгнать его из дома. Да, это было давно, целых 3 дня тому назад. А вот теперь я думаю иначе. Такова диалектика. Это не диалектика, это демагогия. Тетя Тоня, ты подбирай выражение. Очень рада, что вы разговариваете с таким юношеским задором. Да, вот представьте, я в последние дни помолодел. Я это заметила. А вам не кажется, что вы помолодели несколько больше, чем вам следовало? Тетя Тоня! Я вам больше не тетя. А кто же это вы мне? Антония Кралашовская. И что ты потерял голову? Нет, неправда, вот моя голова здесь, при мне. Вот этот смех вам будет дорого стоить. Карл! О чем вы здесь говорили? О Мари! Это все из-за нее? Да она в ужасном состоянии, это бесчеловечно. Я хочу знать, что у тебя с ней происходит. Ты что, влюблен в другую? Что? Не знаю! Так вот, я хочу, чтобы мой сын был порядочным человеком. Немедленно отправляйся к Мари. Проси ее руки и постарайся, чтобы она дала свое согласие. Нет, отец, об этом не может быть и речи. Так, ну я вижу слова. Не помогает, пора переходить к действиям. Ну, вам-то самое время остановиться. Не подумаю, даю тебе 3 дня на размышление. Или ты женишься на Мари, или через 3 дня тебя не будет в моем доме. Вопрос есть, нет, все кино. Я вот только не понимаю, почему ты расстроился. Он же всегда дает 3 дня на размышление, пора привыкнуть. Эржи! Эржи! Эржи, ну куда она одевалась? Какой-то сумасшедший день сегодня. Эржи! Ой, Эржи. Ой, Эржи. Эржи, я понимаю, тебе мое состояние кажется странным, но я требую, более того, я настаиваю, чтобы ты в конце концов повлиял на Дюсю. Мне это надоело. Но почему ты молчишь? Почему вы все отмалчиваетесь? Один я вот только говорю. И что? Я хочу вернуть тебе твой подарок. Но я не могу... Чего ты не можешь? А я не могу говорить одна. А кто тебе нужен? Антония Кралашовская. Ну, пожалуйста, позови меня. Тетя Тони! Я слушаю вас внимательно. Может. Что с тобою? Милый, пиши ты, что с тобою? Что за крылья за спиною? Ты не заболел? Ты, Джульетта, милая моя Джульетта, я сегодня понял это, а я прозрел. Мы с тобою, словно месяц со звездою, нас не разольешь водою, сколько хочешь лей. Ты отрада, милая моя отрада, будем мы с тобою рядом до последних дней. Будем рядом до последних дней. Держи, мне что-то не по себе. У меня есть успокоительная капля. Да, я охотно воспользуюсь. И что, тебе не надо было поднимать ту железяку? Вероятно. Я считаю, что это не самое тяжелое, что он сегодня поднял. Да, я сегодня поднял ряд таких вопросов, от которых у меня до сих пор ломит поясницу. Ты перенервничал. Пишешь там. И тебе надо прилечь и отдохнуть. Нет, мне просто надо прийти в себя хотя бы частично. Тетя Тоня? Да. Почему вы не ложитесь спать? Уже очень поздно. Жду. Чего? Когда кончится дождь. Это может произойти очень нескоро. У меня насчет твои прогнозы. А куда это вы собрались с этой сумкой? Видите ли, в полночь истекает срок ультиматума. А сейчас уже половина двенадцатого. Все-таки решили сбежать? А это лучший выход, поверьте. Старик очень упрям, вы его еще не знаете. Даже пойдете так поздно? Куда-нибудь. На временное поселение. Бог мой, Дюла. Я сейчас думаю о том, сколько еще глупостей вы можете натворить в своей жизни. А я ведь все время собиралась сказать вам нечто умное. Серьезно? Нет. Мне начали приходить в голову мудрые мысли. Скажите мне, милый, только откровенно, почему вы не хотите жениться на Маре? Это противоречит моим взглядам на жизнь, тетя Тоня. У меня на этот счет своя философия. Многие при отсутствии умных мыслей считали себя философами. Значит, у меня уже были предшественники? Разумеется. Мне казалось, что я весь такой единственный и неповторимый. Тетя Тоня, со мной происходит что-то странное и непонятное. Но что, объяснить не могу. Мне кажется, что я сейчас самая бесхарактерная, безвольная, ущербная личность на свете. По-моему, я растерял последние мозги. Многие умные люди проходили в своей жизни через этот малоприятный период, постараясь, чтобы он поскорее промелькнул. Ведь раньше в отношениях с Мари я был вполне честным и порядочным человеком. Я постоянно думал о ней, думал с нежностью, как об облачке. Были влюблены даже в ее глупость. Да. Я думал о ней каждый час, каждую минуту. И вот уже 3 дня не видел ее. Казалось бы, должен сойти с ума. А вы не сходите. Должен был бы радоваться, что она стала такой сознательной и великодушной. А вы не радуетесь. Нет, тетя Тоня. А вы знаете почему? Нет. Об этом вам лучше скажет другой человек, это будет вернее. Мне пора. Ты самое удивительное и странное существо, которое когда-либо встречал в своей жизни. Ты знаешь все. Все. Я верю теперь каждому твоему вздоху. Скажи мне, но только откровенно, что со мной происходит? Я не смогу ответить на этот вопрос. Почему? Я не знаю. Ты знаешь все. Если бы я знала все, это было бы так скучно. Ты меня обманываешь, Карла. Может быть. Когда ты уезжаешь в Самбатхей? Сейчас. Поезд отходит ровно в 12. Когда мы снова увидимся? Не знаю. Куда мы идем, Карла? Не знаю. До свидания, Карла. До свидания, Дюла. Почему мы никак не можем расстаться? Не знаю. Интересно, это происходит от моей бесхарактерности или наоборот от моей помрачительной воли? Дюла? Это ты? Это ты, Дюла? Да, это я. Как я рада, что слышу твой голос. Я тоже рад. Сейчас темно, ты не видишь моего лица. И мне не стыдно признаться, что мне стало трудно жить без тебя. Прости меня, Дюла. Ой. Почему ты вздыхаешь? Я ж думал, что тебе нравится мой отец. Глупость. Неужели ты думаешь, что он сошел с ума? А кто его знает? Твой отец действительно влюблен. Он обожает свою Эржи. Он воспылал к ней юношескими чувствами, но еще не может осознать это. Что ж ты думаешь, что этот старый паук еще способен любить? Конечно. Твой отец исключительный мужчина. Умный, смелый, решительный. И голос у него красивый. Откровенно говоря, как мужчина, он намного интереснее тебя. Ну, говори, говори еще про отца, говори. Зачем? Чтобы вызвать во мне ревность. О какой ревности ты говоришь? Ведь ты же любишь свою Мари. Нет, я не люблю ее. Не люблю. Дюла, что не люблю, не люблю. Дюся! Мам! Дюша, как ты говорила об отце, я все слышала. Мам, я обязательно объясню тебе. Ну кто может такое объяснить? Называть отца пауком. Разве? И стариком. Не помню. Ну молодец, Карла. Выдала тебе по заслугам. Отец всю ночь работает. А ты говорил про него такое. О, вон он. Погляди на него. Ты знаешь, что он про тебя тут говорил? Да иди, родная, отдохни немножечко. Я сейчас сам с ним здесь по-мужски, с глаз на глаз. Да, иди, да, да, я поговори с ним. Да. Иди. Ну что, сын? Ну что, папа? Нехорошо получилось-то. Да ничего страшного не случилось, я тебя понимаю. Я тебя тоже понимаю. Ты захотел помолодеть и чуть-чуть перестарался. Не знаю, не знаю, мир как-то перевернулся в моих глазах. Я ощутил радость, молодость. И кто знает, может, надо почаще просыпаться от старческих снов. Слушай, можно я тебя немножко поругаю, то там мать, может быть, под дверью подслушивает. Давай. А? Ты не возражаешь? Даже приятно будет. Да. Спасибо тебе большое. Наглец ты! Это я уже начал. Хорошо получается. Олух! Давай смелей. То, что ты сейчас наговорил обо мне, Карл, это подло с твоей стороны. И вот в наказание за это я сейчас возьму что-нибудь тяжелое. Нет, это, ну, говори, что надо говорить. Я не разрешаю тебе жениться на Мари. Я не разрешаю тебе жениться на Мари. И пора, наконец, тебе обратить внимание на Карла. Да, и пора бы, наконец, тебе обратить внимание на Карлу. Ну что, негодяй, понял меня? Понял. Наконец мы друг друга поняли. И учти, пока я жив, я очень хочу, чтобы ты был счастлив. И чтобы мать вздохнула спокойно и была бы очень-очень счастлива. Что с тобою, милый Пишка, что с тобою? Что за крылья за спиною? Ты не заболел? Ты, Джульетта, милая моя Джульетта, я сегодня понял это, я прозрел. Мы с тобою словно месяц со звездою, нас не зальешь водою, сколько хочешь лей. И отрада, милая моя отрада, будем мы с тобою рядом до последних дней. По-моему, мы отлично спелись. Я давно мечтала организовать вокальный квинтет, но у меня не было подходящих голосов. А теперь они появились. И пора, наконец, провести первую сводную репетицию. Ночью. А, по-моему, дело идет к рассвету. Значит, пора просыпаться. Пора! Закон домов, и весь мир, и весь мир, и весь мир, и весь мир, и весь мир. дождь идет с утра. Надо, чтоб люди точно знали, не торговали, не отвечали, завтра все будет лучше, чем вчера. Прости, пой, прости, не бой, попробуй жить не потра. Не выпускать улыбку и закрытый глаз. Пускай капризен успех, он выбирает их всех, кто может первым посмеяться над тобой. Пой, если пая, пой, во сне, профессии пой. Все забудь, что миновало, то, что упало, то пропало, то, что обратно не вернёт. Нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Прости, и... Ой, прости, и... Ой, попробуй жизни хоть раз не выпускать.